«И что это значит?» – осторожно спросил я, видя недовольство вампира. «Это значит, что один мой знакомый только что отправился на тот свет», – раздраженно ответил вампир. «Учил-учил, а толку ноль. Тьфу, сочувствую», – по инерции сказал я, совершенно не понимая, о ком идет речь. Вампир вперился в меня острым взглядом. «Нам посочувствуй. Сюда бежит 23 человека с боевыми жезлами. В замкнутом пространстве они нас на клочки разорвут заклинаниями, и даже я не успею ничего сделать». «А во, это он на слух так точно определил», — поразился я. «Похоже, мы зря ставили Наева на стражу, он бы мог пока перекусить». «И что делать?» — вновь повторил я вопрос. Раздался грохот, и пол вздрогнул от сильного удара. «Бежать!» Кельмир выбил дверь и рванул к следующему зданию, а мы всей толпой последовали за ним. О скрытном перемещении тут уже и речи не шло. Хоть уже и стемнело, но луны довольно хорошо освещали территорию города, а если еще вспомнить о том, что шатерцы неплохо видели в темноте, рассчитывать нам было особенно ни на что. Добежав до следующего здания, мы всей толпой прильнули к стене, стараясь держаться вне зоны видимости висящей в воздухе черной тучи. «Вот теперь начнется настоящее веселье», — сверкнул в полумраке клыками Кельмир. «Смотрите, как забегали. Разумеется, нас уже заметили, и теперь оставшиеся на площади шатерцы бежали в нашу сторону, держа на изготовку боевые посохи. Нам нельзя оставаться на месте», — скомандовал Кельмир. «Все следуйте за мной, но не слишком кучкуйтесь». И тут голос подал один из спасенных ремесленников. Седовласый солидный мужчина, выглядевший особенно потерто, положил руку на плечо вампиру и тихо сказал: «Извините, конечно, но здесь, на поверхности, мы больше не будем, как сказала ваша экстравагантная подруга, балластом. Зачем убегать, когда можно осторожно отступать?» Стена здания прикрывала нас от висящей в воздухе черной тучи, но вот для шатерцев, оставшихся на земле, мы были как на ладони. В нашу сторону уже летели первые сгустки энергии, и я поспешно выставил перед нами универсальную стену. Мое лучшее защитное заклинание выдержало несколько ударов и буквально рассыпалось в прах, но прорвавшиеся энергетические шары нас так и не коснулись. Заклинание отбил щит, превышающий по сложности все, что я когда-либо мог создать. Для него удары шатерцев оказались не опаснее удара песчинки по каменной стене. Я быстро обернулся, желая понять, кто же только что спас нам жизнь. «Мастер Дифер», — представился мужчина, увидев мое удивление. «Специалист по защитным заклинаниям. У вас неплохой потенциал, хорошая задумка, но много в заклинании не хватает. Кто бы сомневался, я же все-таки первокурсник, а не матерый ремесленник с многолетним стажем. Атакуем!» Раздался рядом со мной голос уже другого ремесленника, и на бегущих к нам шатерцев обрушился шквал боевых заклинаний. «А мне это начинает нравиться», — довольно осклабился Кельмир. «Действительно, зачем бежать, когда можно уйти?» — громко хлопнув дверью. «Что ж, мне бы стоило учесть, что ремесленники ни на что не способны только в подземельях, а здесь ситуация может кардинально поменяться». Выдает дедок, восхищенно цокнул языком Чес, наблюдая, как закрывающий нас защитный экран справляется с атаками противников. «Это вам не стандартное заклинание из учебника». В то же время, несмотря на короткую эйфорию от нашего маленького успеха, мы отчетливо понимали, что десяток ремесленников не продержится в открытом бою против нескольких сотен шатерцев и минуты. Поэтому, защитившись от первого удара и огрызнувшись, мы бросились к следующему зданию. Здесь нам играло на руку то, что архитектура шатера не предусматривала большого количества окон, можно было не бояться неожиданной арбалетной стрелы или брошенного из окна заклинания. В то же время вся территория отлично простреливалась с вышек, о чем нам быстро напомнило несколько арбалетных стрел, отброшенных предусмотрительно поставленной мастером Дифером защитой. Мы смогли миновать три здания, обмениваясь ударами заклинаний с преследователями, а потом я услышал над головой странный гул, и в следующий момент в глаза ударила яркая вспышка. Хрясь! Я сам не заметил, как оказался на земле. В голове звенели колокола, а зрение отказывалось фокусироваться на объектах. Алиса продолжала сжимать мою руку и помогла мне подняться. «Что случилось?» — крикнул я, едва держать на ногах. «Бежим!» — крикнула в ответ Алиса. По нам ударили с воздуха. Чес и Наив уже бежали впереди, придерживая друг друга, а Стил, Кельмир и еще несколько ремесленников были рядом с нами. Когда мы доковыляли до следующего здания и я немного пришел в себя, выяснилось, что двое пленных пропали. Их зашибло камнями, хмуро пояснил Чес. От здания ничего не осталось. Я обернулся и действительно увидел на месте здания приличную по размерам воронку. А к нам вновь бежали шатерцы, причем сразу с нескольких сторон. Мастер Дифер остался жив и вновь прикрыл нас от атак шатерцев, но это было лишь временным спасением, потому что к нам уже приближалась летающая черная армада. Мы оказались в безвыходной ситуации, избежать ударов с воздуха можно было лишь разделившись, но без мастера Дифера мы не могли противостоять многочисленным атакам преследователей на земле. «Может, обратно под землю?» – неуверенно предложил я. Мы уже бежали к следующему зданию, когда с неба ударил огромный энергетический шар, и перед нами разверзлась земля. «Поздно», – выдохнула Алиса. «Черная туча зависла прямо над нами, и от смерти нас отделяли какие-то мгновения. Я люблю тебя», – шепнула мне вампирша, еще крепче сжав руку. «А я тебя». «Рано вы с жизнью прощаетесь», – насмешливо сказал Кельмир. «У нас же есть секретное оружие». Раздался громкий хруст, словно кто-то переломил о колено гигантскую гору, и черная туча над нами вдруг покачнулась и начала медленно падать на землю. «Вильхер», – догадался я. Вся армада шатерцев рухнула на стоящее недалеко от нас здание. Похоже, он действительно намеревается выполнить данное мастеру Ревелу обещание, удивленно подумал я. А мы вновь бежали от здания к зданию, защищаясь от постоянных ударов боевых заклинаний и иногда огрызаясь в ответ. Не знаю, как обстояли дела у пробирающихся через подземелья под предводительством Итании, а мы, похоже, собрали вокруг себя весь город. Нас спасала только защита мастера Дифера, но это не могло длиться вечно. Шатерцы не приближались слишком близко, опасаясь ответных заклинаний, но беспрестанно били в щиты, явно решив взять нас измором. Защиту ставил уже не только порядком вымотавшийся мастер Дифер, но и все мы, раз за разом обновляя ее. К сожалению, шатерцы тоже сменили тактику, начав использовать не только одиночные, но и общие заклинания, что существенно осложнило нам оборону. Размер и сила энергетических шаров увеличились в несколько раз. «Похоже, у меня нет другого выхода, кроме как воспользоваться черепом», с трудом выдохнул я. «Рано или поздно защита не выдержит, нужно их как-то отвлечь. Чувствую себя тараканом, за которым бегает толпа народу с тапками массового поражения в руках», прохрипел Чес. «Представляешь, я уже 4 дня не ел нормально, а тут такие нагрузки». «Слабак», фыркнула Алиса, выглядевшая гораздо бодрее всех нас, вместе взятых, и озабоченно посмотрела на меня. «Зак, не надо делать глупостей, это опасно для твоего здоровья. Вспомни, что произошло, когда ты в последний раз попытался поднять армию у мертвей». Раздался тонкий звук, с которым лопнуло очередное защитное заклинание. «А так я останусь в полной безопасности», хмыкнул я. «Есть у меня одна идея, возможно, удастся оставить здоровье и жизнь при себе». «Эй, Стил!» Парень обернулся на бегу. «Что, а как шатерцы хоронят своих?» «В склепах на окраине», ответил он. «Склепы, люблю склепы», потер я ладони. «Склепы – это хорошо, веди к ним». И мы перебежками от здания к зданию поспешили в указанном Стилом направлении. По пути я размышлял над давно уже зревшей идеей. Поскольку энергия, которой пользовался череп, чем-то напоминала энергию вамп, то вполне возможно, что мне могут как-то помочь созданные ремесленниками пилюли. Конечно, это было чистой воды безумием, но почему бы и нет, хуже точно не будет. «Видите круглое низкое строение?» – спросил Стил спустя какое-то время. «Это склеп». В масштабе шатерцев низкое строение возвышалось над землей в лучшем случае на полметра, а вход в него больше напоминал окно, нежели полноценную дверь. «Эй, Наив», – обратился я к другу, – «верни мне половину пилюль, которые я тебе дал». «Ты рехнулся», — мигом поняла мою затею Алиса. «У людей и низших вампиров совершенно разный метаболизм. С чего ты вообще решил, что это поможет?» «Интуиция», — предположил я, собирая в горсть все отданные Викерсом младшим пилюли. «Может, мы сможем найти другой способ», — поспешно сказала вампирша, схватив меня за руку. В окружающий нас защитный экран постоянно били заклинания, но мастер Дифер и остальные пока держали удар. Вот только долго это продолжаться не могло. «Все будет хорошо», – заверил я Алису, высвободив руку из ее цепких пальчиков. «Ну, мое здоровье, как говорится». Я выдохнул и разом проглотил всю горсть пилюль. Вкус у них, как и у всех лекарств друидов, оказался приотвратнейший. Зато и подействовали они практически мгновенно. Я тут же ощутил прилив сил, умиротворение и удивительную уверенность в своих действиях. Словно все мысли и эмоции вдруг разложились по полочкам, а я прошелся вдоль всей этой коллекции и выбрал самое важное. «Алиса, солнце, ты выйдешь за меня?» «Что?» Алиса уставилась на меня, забыв, что именно хотела сказать. «Ну не прямо сейчас, а когда все закончится», — подмигнул я любимой. «И когда тетя сможет смириться с новым членом семьи Никерс. Вроде бы мы начали с ней ладить во время работы в Крайдалле», — неуверенно сказала вампирша и тут же поправилась. «Эй, ты меня сбиваешь с мысли. Тебе нельзя использовать артефакт». «Ты не ответила на вопрос», — усмехнулся я. «Конечно же я согласна», — тут же ответила Алиса. «Но ведь мы с тобой никогда не сможем иметь детей». «Что за глупое слово «никогда», — сказал я. «Ты забыла, что у нас впереди вся жизнь и доступ к бесконечному числу миров. Когда придет время, мы решим эту проблему. Правда, неизвестно, чем нам придется за это заплатить, но лучше мы подумаем об этом в другое время и в другой, более комфортной обстановке». Я поцеловал Алису в губы и не смог сдержать радостный смех. «А теперь извини, мне нужно быстренько создать нам армию. Вообще-то мне не нужно было снимать с пояса череп, но я предпочел взять его в руку и вытянуть перед собой. Как говорится, если уж умирать, то делать это красиво. Подними здесь всех», — мысленно скомандовал я. Истинное зрение высветило сотни и сотни сорвавшихся с артефакта заклинаний. Они влетали в склеп через дверной проем и исчезали в темноте, а где-то под нашими ногами начинала ощущаться легкая вибрация. «Мы тут как на ладони», — озабоченно сказала Алиса. «Давайте хотя бы сместимся ближе к стене». Я попытался сделать хоть шаг, но не смог. Ощущение было такое, словно мои ноги вдруг стали цельным деревянным массивом. «Не могу», — с легким удивлением сказал я. Стил попытался взять меня за руку, чтобы помочь, но его вдруг ударило фиолетовым разрядом и отбросило в сторону. «А во», — поразился Чес. «Похоже, эта штука не хочет, чтобы тебя прерывали. Артефакт может выпить из него всю жизнь». Алиса прыгнула на меня с разбегу, надеясь сбить с ног, но и ее отшвырнуло в сторону, словно вокруг меня появился защитный экран из энергии вамп или чего-то похожего. «Похоже, придется дождаться окончания процесса», — логично предположил я, а мысленно добавил. «Главное, чтобы он закончился раньше, чем кончусь я». Шатерцы наконец-то скоординировали удары заклинания и пробили защиту мастера Диффера. Люди во главе с Кельмиром разбежались в разные стороны, чтобы не попасть под продолжавшие сыпаться на нас энергетические шары. «Мастер Диффер иссяк», — озабоченно сказала Алиса, стоя рядом со мной. «А мы не сможем выдержать удары их объединенных заклинаний. Так отойди под прикрытие стены», — посоветовал я. «Думаю, артефакт меня защитит». Следующий удар действительно оказался направлен точно на меня. Стоять, не имея возможности сдвинуться с места, и смотреть на приближающийся энергетический шар размером с половину твоего роста, то еще удовольствие. Я хотел зажмуриться, но понял, что даже веки меня уже не слушаются. К счастью, артефакт оправдал мои надежды и с легкостью отбил боевое заклинание. А затем вдруг все кончилось. Из черепа перестали вылетать плетения, а сам он прекратил светиться и осыпался на ладонь красным песком. Ветер тут же подхватил часть песчинок и кинул мне в лицо. «Апчхи!» — от души чихнул я и вдруг понял, что снова могу двигаться. Земля под нашими ногами затряслась, словно от сильного землетрясения, пошла трещинами, из которых мгновенно повалил огонь. Здание склепа с грохотом обвалилось под землю, и на его месте на волю вырвались столпы пламени, а следом за огнем начали появляться умертвия. Сотни и сотни красных скелетов. Они все выходили и выходили на поверхность, заставляя нас отступать шаг за шагом. Некоторые из них взлетали в воздух, пользуясь заложенными артефактом возможностями, и тут же начинали рыскать в поисках целей для нападения. «Стойте!» — мысленно скомандовал я идущим прямо на нас скелетом, но они никак не отреагировали на мой приказ. «Остановитесь!» — крикнул я уже вслух. Умертвия не слушались и перли на нас все толпой. «Похоже, после самоуничтожения артефакта моя связь с сидящими в скелетах заклинаниями пропала, и они стали бесконтрольны. Все быстро прекратите пользоваться ремеслом», — резко скомандовал я. «Уничтожьте все защитные заклинания». К счастью, никто из ремесленников не стал задавать лишних вопросов, все поспешно исполнили приказ. «Даже не пытайтесь создать хоть малюсенькое заклинание, это привлечет внимание у мертвей», на всякий случай пояснил я. «А теперь бежим отсюда не оглядываясь. Умертвия находились как раз между нами и армией шатерцев. Скорее всего, они бы стали нападать на все, что движется, но шатерцы сделали весьма предсказуемую ошибку, атаковали скелетов боевыми заклинаниями. Энергия привлекла внимание тысячи мертвей, и они не стали преследовать менее богатую добычу, нас. Легион у мертвей схлестнулся в бою с шатерцами, а мы смогли беспрепятственно вырваться из Зекхара и продолжить бегство. Действие 8. Похоже, после появления огромной армии у мертвей шатерцам стало не до нас. По словам Кельмира, поднявшегося в воздух высмотреть возможную погоню, оставленные нами места теперь напоминали филиал великого кладбища. Даже нам с земли было отлично видно поднимающиеся над городом красное зарево и периодические вспышки заклинаний у мертвей. В ночном полумраке это смотрелось где-то даже красиво. Что ж, я ушел из некромантии, громко хлопнув дверью, подумал я, прислушиваясь к своим ощущениям, и вроде даже остался жив. А во враге недалеко от речки нас уже ожидала группа Итании. «Что так долго?» – насмешливо спросила вампирша. «Мы уже полчаса вас тут ждем». Развалившиеся на травке два десятка спасенных людей мирно отдыхали, и будь при них еда, то издалека можно было бы подумать, что они пришли сюда на пикник. Ах, ну еще им стоило бы помыться и залечить многочисленные раны. Видимо, в подземельях было безлюдно, предположил Кельмир, потому что шатерцы всем городом гонялись за нами. «Оправдывайся», — фыркнула вампирша. «А где Вильхиар? Он нас догонит», — отмахнулся Кельмир. «В отличие от нас, Итания, похоже, не потеряла во время побега ни одного человека. Здесь была вся компашка Энджела, кроме Алика, несколько смутно знакомых мне скаутов и все та же подозрительная парочка державшихся особняком высших вампиров. Конечно, многие находились далеко не в лучшей форме после плена и не могли передвигаться самостоятельно, но им на помощь пришли низшие вампиры. Особенным сюрпризом для меня стало то, что костяной волк терпеливо ждал меня здесь и с готовностью откликнулся на мой мысленный приказ приблизиться и сесть рядом. Артефакт самоуничтожился, но моя связь с великом, а возможно, и с остальными созданными ранее умертвиями почему-то сохранилась. «А этот что здесь делает?» – пораженно спросил меня Чес, указав на Энджела. «Он сам вызвался идти с нами», – пояснил я, обняв Алису. «Кто бы мог подумать?» – искренне удивилась вампирша. Увидев в соседней камере его дружков, я решила, что он умер или отсиживается в форте. «Ладно», – уговорил, – «одно очко водникам», – хмыкнул мой рыжий друг. «А мы тут надолго планируем задержаться?» – тронул меня за плечо Наив. «А то кушать хочется, если честно». «Да, давайте поспешим», – попросил я Кельмира, обеспокоенно оглядываясь в сторону шатера. «Идем на переправу. А куда нам теперь торопиться-то?» — поинтересовался Чес. «Шатерцам уже не до нас, им с умертвиями бы разобраться, а летающую армию уронил Вильхиар». «Ты думаешь, у шатерцев был только один летающий артефакт?» — поинтересовался Кельмир. Чес демонстративно отмахнулся. «Было бы несколько, они бы и на форт нападали сразу несколькими армиями, а не одной». «Не угадал», — отвесила ему подзатыльник Итания. «Смотрите», — крикнул один из низших вампиров. Там, где еще пару минут назад были видны лишь столпы дыма и вспышки боевых заклинаний, появилась уже знакомая нам черная туча. Шатерцы вновь подняли в воздух свою летающую армию. «Всем подъем!» — тут же среагировал я. До реки мы добрались в рекордные сроки. Вампиры помогли нести тех, кто не мог бежать сам, а кто мог, шевелил ногами изо всех сил. Все отлично понимали, что один удар армии шатера может оставить на нашем месте приличных размеров ямку, которая станет нам одновременно и могилой, и надгробием. А на берегу нас догнал взъерошенный Вильхиар, несущий над головой деревянную дверь. «Это что?» – озадаченно спросил я Вильхиара. «Дверь», – лаконично ответил вампир. «Вдруг сработает, переберемся через реку и оттуда сразу в Крайдолу». Ох, а я о подобном даже и не подумал. Вот что значит нестандартное вампирское мышление. Это может значительно облегчить нам жизнь. «Заодно вместо лодки сойдет», — подмигнул вампир. «А вы опять под водой?» «Мы теперь не скрываемся», — отмахнулся я. «Переберемся с помощью воздушной платформы. Не хочется вновь встречаться с подводными жителями, нам и первого свидания с головой хватило». Переправа через реку прошла значительно легче, чем по пути сюда. Мы могли не скрываться, к тому же с нами было достаточно ремесленников, чтобы с помощью заклинаний создать несколько платформ и перенести нас на ту сторону. Но даже несмотря на все это, шатерцы со степенной неторопливостью и завидной настойчивостью догоняли нас. Слишком большие платформы могли стать отличными мишенями, поэтому мы переправлялись группами по 10 человек. Я каким-то чудом смог убедить Алису отправиться на первой платформе вместе с Энджелом и его дружками. И очень вовремя, потому что стоило им достигнуть противоположного берега, как шатерцы открыли огонь, приблизившись на достаточное расстояние. Первый энергетический шар ударил по берегу, повредив лишь несколько деревьев, а вот следующий угодил прямо в завершающую переправу вторую платформу, сбросив в воду нескольких человек. Я отчетливо видел, как они упали, и тут же словно ожидавшие этого подводные твари схватили бедняк многочисленными щупальцами и утащили под воду. «Что это?» — с расширенными от ужаса глазами спросил Чес, ожидавший переправы вместе со мной. «А, это местные подводные обитатели», — ответил я, и сам находясь в слегка шоковом состоянии от увиденного. «Я же о них говорил. Я думал, ты о рыбках каких-нибудь, а не о таких монстрах». Чес посмотрел на меня, как на психа. «И мы над ними сейчас полетим, а если они умеют выпрыгивать из воды?» «Да, не подумал как-то», — смутился я. «Надо подняться повыше хотя бы». Мы переправлялись на последней платформе, созданной уже хорошо знакомым нам мастером Диффером. Ремесленник вел ее далеко не по прямой, периодически меняя направление, и, пожалуй, только это спасало нас от боевых заклинаний неотвратно приближающейся к нам тучи. Вильхиар стоял в обнимку с дверью, болтал о чем-то с двумя спасенными вампирами и совершенно не обращал внимания на пролетавшие мимо нас энергетические шары. Высадившись на берег, люди с первых двух платформ тут же ушли под прикрытие деревьев и углубились в проклятые земли на пару сотен шагов, как и было запланировано заранее. Ожидать нас на опушке осталась только Алиса. Платформа доплыла до берега, мы тут же спрыгнули на землю и побежали прочь от реки. «Алиса, зря ты встала на открытом месте!» — крикнул я, подбежав к вампирше. Семенивший рядом со мной костяной волк сел у моих ног и склонил голову словно в знак согласия. «Уже заодно то, что ты отправил меня на другой платформе, тебе стоит как следует вмазать», — зло ответила она. Вильхиар тут же занялся вкопыванием дверной коробки, явно намереваясь отправиться в библиотеку прямо отсюда, а его собеседники, двое высших вампиров, направились прямиком к нам. «Закери Никерс», — обратился ко мне один из двух вампиров. «Можете не благодарить за спасение», — торопливо сказал я, быстро пожав протянутую руку. «Не время сейчас». Вампир застыл на какое-то мгновение с открытым ртом, но в руку вцепился очень крепко. «И не собирался», — наконец сказал он. «От имени клана Сион я объявляю тебя врагом номер два». Он отпустил мою руку, и я почувствовал, что в ладони осталось что-то вроде небольшой монеты. Прежде чем я успел сказать хоть слово, вампир попытался дотянуться когтями до моего горла, а не удалось ему это сделать лишь потому, что костяной волк вдруг сорвался с места и буквально разорвал вампира на две части, самостоятельно, без какой-либо команды с моей стороны. Второй вампир бросился на Вильхиара, но тот с легкостью отбил нападение, от души двинув противника, прихваченное из шатера дверью. Затем раздался свист рассекаемого энергетическим шаром воздуха, и в то место, где стоял Вильхиар, ударило боевое заклинание. Обломки двери и останки сеанса разлетелись в разные стороны, а вот самый кровавый вампир тысячелетия остался стоять в образовавшейся после взрыва воронке, защищенный едва заметным простому глазу защитным полем. «Нехорошо получилось», — недовольно сказал он. «Я-то думал, что они только на тебя нападут, идиоты. Из-за них дверь потеряли. Теперь по проклятым землям придется тащиться». Рядом с нами ударил еще один энергетический шар, и мы наконец опомнились и поспешили углубиться в лес и присоединиться к остальным. Там, по крайней мере, нас точно нельзя было увидеть, и шатерцам оставалось лишь метать заклинания вслепую. Отойдя на достаточное расстояние, мы с Алисой резко остановились и начали пытать Вильхиара. «Ты знал, что они нападут?» — спросил я, разглядывая полученную от вампира монету кроваво-красного цвета. «И что это он мне вручил?» «Это красная метка», — охотно пояснил Вильхиар. «За то, что ты напал на замок клана Сион, тебя признали врагом клана номер два, и теперь для любого сеанца честь отрезать тебе голову и принести главе клана». Я застыл на месте, удивленно захлопав глазами. «А откуда они узнали, что я там вообще побывал?» Озадаченно спросил я. «Я рассказал», — тепло улыбнулся вампир. «Вы когда-нибудь видели, как по-доброму может улыбаться вампир? Возникает ощущение, что ты — его любимое кушанье, поданное на золотом блюде с яблоком во рту и посыпанное пряными приправами». «Зачем?» — в негодовании спросила Алиса. «Зак нахамил мне, Когда я был в несколько стесненном положении и не мог ответить, охотно пояснил вампир, так поступают только трусы. Ну а теперь, когда за ним охотится весь клан Сион, он сможет доказать нам, что он вовсе не трус. Ох, знал я, что та вспышка гнева еще мне аукнется. Вильхиар не из тех, кто прощает оскорбления, но чтобы отомстить так, весь клан Сион будет охотиться за моей головой. Похоже, лучше мне поселиться в Академии и оставаться в ней до конца жизни. Там хоть какой-то шанс выжить будет. Он не должен никому и ничего доказывать. Разозлилась Алиса. И почему это ему дали такую метку, а тебе нет? Ой, у меня этих меток от всех кланов штук 40, отмахнулся Вильхиар. Они уже устали их на меня переводить. Кстати, это повод для гордости, потому что враг номер один для них – я. Я вдруг почувствовал, как по телу расходится волна слабости, и покачнулся, едва устояв на ногах. Алиса тут же подхватила меня под руку. «Видишь, до чего его довел?» Зло рыкнула она на Вильхиара. «Боюсь, дело не в этом», — с трудом проговорил я. «Знакомая слабость — это начался откат от использования артефакта. Странно, что так поздно. Ощущения действительно напоминали уже знакомые мне результаты перегрузки организма при подъеме у мертвей. Вероятно, я слишком поверил в свою догадку о положительном воздействии пилюли и слегка расслабился, забыл о том, как опасно было поднимать такое количество скелетов. Ему срочно нужно в форт», — озабоченно сказала Алиса. «Так, хватит болтовню разводить», — тут же сказал Вильхиар. «Идем догоним остальных». И мы пошли. Точнее, шли все, кроме меня, а мне повезло оказаться на спине Вильхиара. Не знаю, кто додумался доверить ему столь ценный груз, но ничего хорошего из этого не вышло. Вампир нес меня не слишком бережно, и несколько раз я терял сознание вовсе не от слабости, а из-за случайных ударов головой о стволы деревьев. Хотя, зная вампира, я скорее поверю в то, что он специально выбирал стволы потолще и размахивался посильнее. К сожалению, я был слишком слаб даже для того, чтобы прикрыть лицо рукой, и вскоре оно выглядело так, словно я с кем-то хорошенько подрался. Видеть-то я себя, конечно, не мог, но ощущения были именно такими. За всю нашу спасательную экспедицию я не получил столько ран, как за обратную дорогу. Хорошо, хоть он меня вообще живым до форта донес. Пробиваться через проклятые земли оказалось не так просто. Тактика «мы пройдем и никого не потревожим» не срабатывает, когда ты идешь с толпой в 40 человек, часть из которых серьезно ранены. Всем пришлось серьезно поработать, несколько человек погибли, в том числе и еще один парень из пятерки Энджела, стари, его загрызли несколько неожиданно вылезших из-под земли лис. Похоже, став ненужными шатерцем, они неплохо устроились в проклятых землях, с легкостью влившись в дружный коллектив мутировавших тварей. Как ни крути, а ведь они как-то распределяли между собой территории, возможно, даже боролись за место под солнцем. В любом случае в справочник скаутов пора было вносить некоторые дополнения. В форте тоже не обошлось без эксцессов. Сначала нас вообще не собирались пускать в ворота, а когда все же впустили, то сразу же отправили в карантин. Хотя в чем-то они были правы, в кого-нибудь из пленников действительно могли подсадить личность шпиона, как когда-то в Стила. Удивительно, как я сам не подумал о подобном, ведь выходит, что все время побега из Зекхара мы были в серьезной опасности, в любой момент кто-нибудь из спасенных пленников мог на нас броситься. Кстати, как раз Стила я отправил из карантина прямиком в Крайдол через библиотеку, чтобы он не попал в руки ремесленников. Заодно он передал Невилу и тете, что с нами все в порядке. В карантине я не задержался и сам не заметил, как оказался в кабинете Ориона. Друид взялся за меня всерьез, проведя все возможные и невозможные анализы и влив в меня, как мне показалось, весь годовой запас лекарств. В итоге я заслужил характеристику «жить будет» и был благополучно отправлен отсыпаться в казарму. Проверка друзей заняла не слишком много времени. Оказалось, что за наше отсутствие ученые в исследовательском центре нашли способ выявлять обработанных шатерцами людей, не прибегая к длительным анализам, занимающим не один день. Теперь вся процедура длилась не более часа. Но даже несмотря на это и на имеющуюся у меня возможность их излечения, все равно пришлось порядком понервничать. А на следующий день в форт прибыл мой дядя. Я не видел его со дня стычки в Крайдолле, и с тех пор он заметно сдал. Выглядел осунувшимся, усталым и вроде бы даже слегка сбитым с толку. «Ну, здравствуйте, герои», — преувеличенно бодро сказал он, входя в нашу комнату. Мы вчетвером отсыпались после насыщенного дня и не смогли убедительно сыграть приветливость. Да и не пытались. Даже лежащий рядом с дверью костяной волк оставил появление гостя без внимания. «Я буду здравствовать часов через 20», — вяло ответил я, зарываясь в подушку. «Я возьму 40», — присоединился ко мне Чес. Алиса и Наив продолжили мирно посапывать, не обратив на гостя никакого внимания. Этих двоих не разбудила бы и война под окнами. «Даю вам 20 минут. А к чему такая спешка?» — спросил я, с трудом сдержав зевок. «Вас ждут во дворце», — просто ответил дядя. Вампирша так резко вскочила, что чуть не оставила меня зайкой. «Во дворце. Возможно, вы не в курсе, но нашей империи для полного политического счастья не хватает живого и здравомыслящего императора», — печально сказал дядя. «И сегодня именно тот день, когда это упущение будет исправлено». Алиса вихрем слетела с кровати и убежала в ванную, спросив уже оттуда. «Нас пригласили на коронацию. Семейство Метис наверняка тоже будет там», — вскричал Чес, запрыгав на кровати. Ромеус неодобрительно посмотрел на моего друга. «Куда уж без них. Не увлекайтесь сборами, в столице нас все равно ждет Элиза с целой армией портных, парикмахеров и стилистов. Вы же все теперь часть дома Никерс и выглядеть должны соответствующе». «Здорово», — крикнула из ванной Алиса. «Жду вас через 20 минут у телепортов», — сказал дядя и ушел, дав нам возможность спокойно собраться. Не замечал за Алисой особой тяги к платьям и прочим женским радостям, но ведь она все-таки девушка, и очень красивая. Думаю, она создана не только для того, чтобы ползать по проклятым землям и канализациям. Приемы, красивые платья и танцы, она этого определенно достойна. Я заставил себя встать с кровати и последовать за Чезом в общую ванную комнату, поскольку нашу Алиса заняла всерьез и надолго. Несмотря на вялость после истощения, чувствовал я себя неплохо. Во всяком случае, уже одно осознание того, что все внутренние органы остались на своих местах в исконном виде, серьезно поднимало настроение. Какое-то время я боялся того, что мой эксперимент с пилюлями низших вампиров окажется неудачным и в один ни разу не прекрасный момент я в прямом смысле развалюсь на части. Разумеется, я доверял Риону, но в шутки с артефактом из другого мира играют только дураки, ну или такие умные, но отчаянные люди, как я. Я еще жив, значит, умный и отчаянный. Умер бы, стал бы дураком. Железная логика. Алиса каким-то чудом успела принять душ за то время, что мы с Чезом умывались и расталкивали Наива, и мы почти не опоздали. Я недолго думал, брать ли с собой костяного волка, но решил все же не оставлять его в форте. Мало ли что может случиться в столице, пусть Велик ходит рядом со мной для подстраховки. Да и, будем честными, он смотрелся реально круто. Ромеус насмешливо прокомментировал наше появление у телепортов. Айнджел отправился в столицу еще полчаса назад. Вот кто действительно беспокоится о репутации своей семьи. В отличие от меня у него есть для этого причины, хмыкнул я. У его папашки вроде бы проблемы со здоровьем, а ты откуда знаешь? Резко обернувшись, спросил дядя. Интуиция, уклончиво ответил я. Разве мы не опаздываем? Разумеется, я собирался рассказать дяде о нашей стычке с Метисом, но в другой обстановке и при достаточном количестве свободного времени. Действительно, согласился Ромеус, быстро взяв себя в руки. Отправляемся. Чур я иду первым. Влез передо мной Чес. Долой дискриминацию. Его довольная физиономия исчезла во вспышке телепорта. Причем тут дискриминация? Озадачился дядя. Да все стараются меня первым отправлять, пояснил я. Как особо ценное имущество. Это все мнительность, отмахнулся Ромеус. Телепорты защищены заклинаниями-предохранителями. Если будут перебои с энергией, то перенос просто не состоится. В последнее время мне не очень везло с телепортациями, но в этот раз все прошло спокойно. Очевидно, дядя если и не разобрался с Владом, то, по крайней мере, ограничил его влияние в коридоре судьбы. Или ему стало попросту не до меня, и вообще, мало, что ли, во вселенной людей судьбы, чью жизненную энергию можно было бы выпить. На мне-то свет клином не сошелся. Мы появились в зале академии, привычно раскланились с дежурным, вытаращившимся на костяного волка, но все-таки сделавшим дрогнувшей рукой запись в журнале, и поспешили к выходу. Лита встретила нас непривычно солнечным утром и приветливо распахнутыми ромашками на крышах. Признаюсь, я успел немного отвыкнуть от магических вывертов, не экономящей энергию столицы. Но и столице еще явно предстояло кое к чему привыкнуть, люди шарахались от моего костяного питомца, как от чумы. «Сейчас все дружно отправляемся в дом семьи Никерс», — скомандовал дядя. «Элиза уже должна вернуться и все подготовить. Вас ждет серьезный инструктаж, как одеваться, что и кому говорить, кому улыбаться, а в чью сторону даже не смотреть. Можно я домой заскочу?» — с надеждой спросил Чес. «Нет», — раздраженно ответил Рамиус. «У нас и так осталось слишком мало времени на подготовку. А во дворце кормит?» — заинтересованно спросил Наив. «Мы же еще не завтракали». Чес расхохотался. «Будешь потом всем рассказывать, как заходил во дворец чисто позавтракать. Не обязательно во дворце», — смутился Виккерс-младший. «Я согласен и на скромную забегаловку где-нибудь на окраине». Тут уж рассмеялись все, даже Рамиус позволил себе легкую улыбку. «Мы сменили военную форму на обычные ливреи, поэтому не выделялись в толпе, если на время забыть об идущем рядом со мною мертви. Не стоило сбрасывать со счетов и Наива, носящего ливрею ремесленника вместе с маской и перчатками, защищающими его от солнечных лучей. По пути дядя все-таки смилостивился над Наивом, и мы заглянули на рынок, чтобы прихватить по пирожку. Зная повернутость тети на дворцовых интригах и прочим, я бы вовсе не удивился, если бы она не озаботилась нашим питанием. Зато уж пригласить самого лучшего в столице парикмахера тетя наверняка не забыла. Уже перед входом в наш дом Алиса приостановила меня и шепотом спросила: «Ты скажешь ей?» «Ну, когда-нибудь скажу», — уклончиво ответил я. В подходящий момент, помня реакцию тети на невинную шутку о свадьбе, я не очень торопился сообщать ей о том, что вампирша из дневного клана станет частью нашей семьи. Подобная новость приведет либо к уже настоящему сердечному приступу у тети, либо к серьезным травмам у меня. «Можешь не торопиться», — подмигнула она. «Ты сам говорил, что у нас впереди целая жизнь. Не хотелось бы, чтобы твоя тетя нам ее испортила только потому, что ты выбрал неудачный момент для сообщения этой новости». В доме царил настоящий хаос. Всюду сновали многочисленные смутно знакомые мне родственники, служанки и портные. Дирижировала всем этим суетливым бедламом тетя, как всегда одетая с иголочки, со строгой и идеальной высокой прической. Наконец-то, поприветствовала она нас и неодобрительно посмотрела на костяного волка. «Это что, мое ручное умертвие?» — охотно ответил я. «В кладовку», — сухо сказала тетя Лиза. «Не хочу, чтобы оно мне людей пугало». Она перевела взгляд на моих друзей. «Алиса, ну-ка быстро вон за той женщиной делать прическу. Остальные, к высокому мужчине, он приведет в порядок гнезда у вас на голове». «Что ж, я тоже рад тебя видеть», — насмешливо подумал я. «И со мной все хорошо, спасибо, что спросила, тетя». «Зак, Рамиус, идемте со мной», — скомандовала тетя. Она привела нас к себе в кабинет, плотно закрыла дверь и начала допрос. «Рамиус, как все прошло с Метисом? Я же уже рассказал тебе обо всем в письме», — пожал плечами дядя. «Мы очень мило поговорили, он признал свое поражение и обещал проголосовать за того, на кого мы укажем. Разумеется, в обмен на то, что мы не станем предъявлять все найденные улики». «Может, он врал?» «Похоже, он был вполне серьезен, с легким удивлением, словно не до конца веря самому себе», — сказал Рамиус. «Он еще и чувствовал себя явно не слишком хорошо, все время морщился и странно подергивался». Тут я не смог сдержать смешок и тут же оказался под прицелом двух подозрительных взглядов. «Ты что-то знаешь об этом?» «О, я много чего знаю», — честно ответил я. «Но если я начну это все рассказывать, то во дворец мы попадем через неделю. Просто поверьте, что он не врал. Нам придется серьезно поговорить», — погрозил мне пальцем Рамиус. «Втроем», — добавила тетя. «Зак, а как ты все-таки спас пленников из шатерского халифата? Я слышала, мастер Ревел даже к награде тебя собирается представить». «Я был не один», — смущенно заметил я. «Ну, низшим вампирам никто награду не даст», — хмыкнул Рамиус. «А высшие вампиры такую мелочь никогда не примут. Так что придется тебе отдуваться за всех». «И все-таки как все прошло, в двух словах?» — попросила тетя. Я как мог коротко рассказал о наших похождениях в шатерском халифате, стараясь избежать особо опасных моментов. Между прочим, это оказалось не так-то просто, поскольку из таких моментов и состояло все наше путешествие. «Все-таки ты слишком безответственен», — резюмировала тетя. «Ладно, об этом мы еще поговорим. Сейчас необходимо обсудить предстоящие выборы императора». «Ох, вот и наступил этот опасный момент. Кхе», — прочистил я горло. «Прости, тетя Лиза, но я не готов». «Ты тут при чем?» — покосилась на меня тетя. Я удивленно захлопал глазами. «Ну, ты же хотела, чтобы я стал императором. «Конечно», — согласилась тетя, — «лет через 50-100, ты еще слишком молод, хотя потенциал, конечно, есть, но тебе еще расти и расти. Тогда что ты хочешь обсудить?» — озадачился я. «А я и не к тебе обращаюсь», — спокойно ответила она. «Можешь пока присоединиться к своим друзьям, пусть тебе тоже волосы в порядок приведут, а то стыдно с тобой по улице даже пройтись, не то что во дворец отправиться». Я мысленно посочувствовал дяде и поспешно покинул кабинет, в последний момент услышав многообещающую фразу тети. «Рамиус, давай-ка поговорим о твоем будущем. Если честно, я немного сожалел о том, что никто не научил меня каким-нибудь простейшим подслушивающим заклинанием. Уж очень интересно мне было узнать, о чем они будут говорить. Нет, я, конечно, рад, что у нее нет на меня подобных планов, но теперь я начинал всерьез переживать за дядю. Судя по всему, тетя решила начать полномасштабную атаку по всем фронтам, убеждая его вступить в борьбу за трон. Все бы ничего, но ведь до недавнего времени ремесленники не имели права занимать государственные должности, в том числе и становиться императорами. Сейчас все изменилось, но я и подумать не мог, что новый закон касается и самого императора. Ох и сильно же поменяется список претендентов на трон, если это действительно так, подумал я, даже не делая попыток вспомнить расстановку сил среди великих домов. При выборе императора положение семьи носило важный, но далеко не решающий характер. То есть знаменитый список претендентов по родственным связям существовал, но не являлся единственным критерием выбора. Представители 12 великих домов собирались во дворце и голосовали за одного из трех претендентов в вершине списка. И я понятия не имел, кто сейчас находился в этой тройке, особенно в связи с действием нового закона. Исчеза и Наева уже успели сделать нормальных людей с зализанными на бок волосами по последней моде. Я не смог сдержать улыбки, плавно переросшие в хохот. «Ха-ха», — передразнил меня Чес. «Сейчас мы на тебя посмотрим после обработки. Я помню, что тебе идет золотой цвет и обтягивающие брюки». Смеяться сразу расхотелось. А глядя на кровожадно пощелкивающего ножницами парикмахера, появилось сильное желание убежать куда-нибудь подальше отсюда. «Закири, присаживайтесь скорее, вас срочно нужно спасать», — патетично воскликнул худенький парикмахер с подозрительно женственными замашками. «Пока мне мыли голову и делали новую стрижку, друзья примеряли приготовленные для них наряды. Разумеется, их одели не в золотые цвета, но по рукавам серебряных пиджаков шли золотые полосы со знаком семьи Никерс. А меня уже ожидал столь ненавистный мне золотой костюм, обязательная форма одежды выходцев великих домов на официальных мероприятиях. А во, вдруг вытаращил глаза Чес. Я обернулся, проследив за его взглядом, и застыл, не в силах сказать ни слова. Алиса в шикарном белом платье с золотым кружевом на рукавах медленно и величественно спускалась по лестнице. «Ты просто бесподобна», — выдохнул я. «Я знаю», — довольно улыбнулась вампирша, — «но все равно спасибо. Вы уже готовы?» В этот момент я как раз примерял золотой пиджак, а вот штаны надеть еще не успел. «Он-то точно готов», — тут же прыснул Чес. Я поспешно натянул брюки, покраснев до кончиков ушей. К счастью, неловкий момент был мгновенно забыт, стоило хлопнуть двери на втором этаже. «Если я сказал нет, значит, нет», — услышали мы раздраженный голос Рамиуса. «Когда же ты научишься думать о ком-то, кроме себя?» «Это уже тетя». Она не часто повышала голос, но сейчас, похоже, был именно тот случай. «Все, разговор окончен», — твердо сказал дядя, спускаясь по лестнице. «О, Алиса, чудесно выглядишь. А мы?» — тут же спросил Чес. «Тоже на людей стали похожи», — ответила за Рамиуса тетя. «А теперь слушайте внимательно. Ох, сейчас начнутся инструкции», — грустно подумал я и оказался прав. Тетя Лиза целый час рассказывала нам, с кем можно говорить, а с кем нет, о чем рассказывать разрешено, а о чем даже заикаться не стоит, где стоять, как стоять, сколько стоять, в какой позе. «Ненавижу официальные мероприятия. Это был очень странный день. Впервые вся, ну почти вся моя семья собралась вместе. Не хватало только родителей и дяди со стороны отца, но папашу и мамашу явно не интересовала наша жизнь, а Закириал Константин пока не хотел светиться в нашем мире. Зато присутствовала моя тетя Лиза, Рамиус, близняшки и еще с десяток более дальних родственников во главе со смутно знакомым мне грузным мужчиной, вроде бы работающим в страже Мескдейна. Огромный зал был заполнен семьями великих домов, а также эмиссарами друидов, высших вампиров всех четырех кланов, в том числе и этих драконовых сеанцев, и представителями Академии во главе с мастером Ривелом. А еще сюда пригласили практически всех моих друзей и знакомых. Алису, Чиза, Невилла с Мелиссией, Наива с подругой, имя которой я благополучно забыл, Вильхиара, Итанию, Кельмира, Даркина и даже нескольких троллей. Кстати, среди каменных фигур я смог разглядеть смутно знакомое лицо тролля, некогда участвовавшего в защите Академии от нападения. Кажется, его звали Дагран. Да и многие ремесленники были нам отлично знакомы. Мастер Шинисимус, Шорт, Ленди, Китин. Очень разномастная компания подобралась, не правда ли? Но еще более странным оказалось место нашего сбора, дворец императора. Чтобы понять всю невероятность ситуации, следует пояснить, что обычно во дворец вхожи лишь особо приближенные представители великих домов. К примеру, я здесь до сегодняшнего дня бывал лишь один раз, да и то чуть ли не в прихожей топтался, любуясь парящими во дворе летающими деревьями. «Смотри», — шепнула мне Алиса, с присущим ей любопытством рассматривающая гостей. «Даркин с новой девушкой. А во, шустрый какой», — удивился я. «А я и внимания не обратил, думал, она просто мимо проходила». «Ну конечно», — хихикнула Алиса. «Низшая вампирша в дворце императора на коронации мимо проходила. Шутник, я присмотрелся к незнакомой девушке. Вроде красивая. Не засматривайся», — притворно разозлилась вампирша и уже серьезнее добавила. «Знаешь, оно и к лучшему. Предыдущая его девушка приносила слишком много проблем и ему, и нам». Я лишь молча кивнул, покосившись на одиноко стоящего Чиза. Этим вечером все были по парам, даже Вильхиар с Итанией стояли рядом и практически не ругались, а вот мой рыжий друг остался без девушки. Нет, Натали Метис тоже присутствовала в зале, но находилась в несколько иной компании. Великий дом Метис в полном составе собрался чуть поодаль от нас, как бы намекая на явное противостояние. Когда пришло время голосования, представители всех великих домов уединились в кабинете. От дома Никерс, разумеется, выступала тетя, а вот от Метиса почему-то вышел не сам Александрий, а какой-то другой мужчина. «Это его двоюродный брат», — пояснил Рамиус. «Я догадываюсь, почему Александрий не пошел сам». «Ага», — понятливо ухмыльнулся Чес, уже ознакомленный с некоторыми подробностями политических событий. «Отдать свой голос главному врагу очень неприятно. Кто-то даже назвал бы это позорным проигрышем. Я, например, полагаю, я знал и другую причину отсутствия Александрия Метиса. Ему не слишком хорошо давались плохие мысли о семье Никерс. Один лишь взгляд на довольное лицо моей тети мог одарить бывшего советника императора нехилой такой порцией боли». «А чем это вы?» – спросил Невилл. «Скажем так, многие удивятся выбору дома Метис», – усмехнулся я, – «в некотором роде вынужденному выбору. И если говорить о вынуждении, то мне тоже в некотором роде не повезло», – грустно вздохнул Рамиус. «Полагаю, это мои последние минуты на свободе. Вы один из немногих людей, считающих императорский трон особо изощренным видом наказания», — хихикнула Алиса, покосившись на меня. «Да, пожалуй, я относился к подобной чести еще хуже, чем он». Именно на это и упирала тетя, нагло шантажируя Рамиуса тем, что в случае его отказа трон придется занять мне. Зная тетю, можно было поверить в то, что она готова сделать императором даже свое домашнее животное, лишь бы не отдавать это место другому великому дому. А так сложилось, что из нашей семьи только я и дядя имели право претендовать на трон. В общем, после долгих препирательств дядя все-таки согласился стать императором. Если говорить о наказаниях, то почему мы не можем покушать, в то время как другие уплетают еду за обе щеки? Неожиданно вмешался Наив. Это нечестно. Он уже долгое время безотрывно смотрел на пренебрегшего приличиями человека, вовсю наслаждавшегося местной кухней. «Есть до коронации, плохой тон», в который раз пояснил я другу. «Терпи, эй, а я знаю этого едока», — неожиданно сказал Чес. Проследив за его взглядом, я увидел дородного мужчину, занявшего целый стол и явно не особенно интересующегося происходящим вокруг. Все его внимание было посвящено многочисленным тарелкам с мясом. «Витер», — усмехнулся я, — «главный любитель мяса в империи». «Думаю, и за ее пределами», — фыркнула Алиса. Создавалось такое впечатление, словно командир стражи Крайдала наедался на годы вперед, вилка и нож буквально летали в его руках, заставляя мясо исчезать с тарелок в считанные секунды. «А долго они будут там совещаться?» — спросил Чес, нетерпеливо поглядывая на семейство Метис. Похоже, он просто дождаться не мог окончания мероприятия, чтобы украсть Натали у ее родни. «Да, долго еще», — тут же присоединился к нему Наив, с трудом проглотив слюну. «Я долго не выдержу. Уже скоро», — успокоил я друга. «Судя по тому, что я читал в книгах по истории, иногда голосование великих домов затягивалось на несколько часов, но в этот раз они должны были управиться гораздо быстрее. Минут за 5 инструктаж тети, проведенный перед выходом, подготовил нас не только к общению с местной аристократией, но и к результатам голосования. Я даже примерно представлял себе, как это происходило. Они все расселись за каким-нибудь особенным, самым дорогим в империи аристократическим столом, а затем начали голосование. Первой проголосовала моя тетя, и, конечно же, ее голос был отдан за Ромеуса Никерса. Следующим должен проголосовать представитель семьи Метис, и, вопреки ожиданиям большинства присутствующих, он отдает голос не Александрию, а Ромеусу. Остальные семьи, явно сбитые с толку выбором семьи Метис, тем не менее быстро понимают, куда ветер дует, и также отдают свои голоса Ромеусу. Выбор единогласен. Вскоре представители великих домов вернулись с голосования, и по залу разнесся голос. Великие дома сделали выбор. Да здравствует император Лиров, Ромеус Никерс. Я успел заметить, как дядя скривился, но тут же нацепил на лицо спокойную и уверенную улыбку и направился в центр зала. Что ж, он сделал это ради меня, но, если откровенно, где-то в глубине души дядя наверняка гордился занятым положением. В конце концов, в должности императора были и свои положительные стороны. Коронация прошла весьма помпезно, чего стоил один только фейерверк, созданный лучшими специалистами Академии с огненного и воздушного факультетов. Да и остальные факультеты не подвели, показав красивое шоу с фонтанами и растениями. Мы с Алисой вновь танцевали, как в день нашего знакомства. Прошло не так много времени с того вечера в золотом полумесяце, а как будто целая жизнь. После танцев меня перехватила тетя Лиза и, извинившись перед Алисой, отвела в сторону на пару слов. Я заранее был готов к тому, что эти слова будут не слишком приятными, ведь я вновь позорил семью танцами с вампиршей, но тетя смогла меня удивить. «Зак», — неожиданно мягко сказала тетя, — «какое бы между нами не было непонимание раньше, я вынуждена признать, что твое решение поступить в академию оказалось действительно правильным. Я ошибалась в своих планах на тебя, и ты доказал мне, что способен на удивительные вещи. Ох, ты даже не представляешь, тетя, на что я способен на самом деле», — подумал я, с трудом сдержав улыбку. «Неужели это извинение, можно сказать и так», — тонко улыбнулась тетя Лиза. «Ты молодец, Зак, думаю, твои родители бы гордились тобой. Я вот горжусь. Да уж, услышать похвалу от тети, это что-то удивительное. Ради этого стоило поднять на уши весь шатерский халифат. У меня есть небольшой подарок для тебя. Ты уже достаточно взрослый, чтобы перестать жить со своей престарелой тетушкой». Она протянула мне потертый ключ. «Это ключ от дома, который когда-то принадлежал твоим родителям. Там уже давно никто не жил, но по моему приказу его привели в порядок и оборудовали заклинаниями по последнему слову ремесла. Наслаждайся самостоятельной жизнью, тем более», — тетя посмотрела на ожидающую меня вампиршу, — «есть кому составить тебе компанию». «Эй-эй-эй, ты не против?» — озадаченно спросил я. «Она хорошая девушка», — вздохнула тетя. «Еще год назад я бы тебя собственными руками убила за один взгляд в ее сторону, но теперь все изменилось. Ты стал самостоятельным и достойным представителем дома Никерс, мы связали себя рабочими отношениями с вампирами и троллями. Брак с вампиршей – это не так уж и страшно, она и об этом знает». Ужаснулся я. «Когда успела-то?» «Расслабляйтесь», – погладила меня по плечу тетя. Очередное счастливое утро я встретил, сидя на подоконнике и любуясь спящей на огромной кровати вампиршей. Темные волосы разметались по белым подушкам, а стройное тело соблазнительно очерчивалось тонким шелковым одеялом. Лучик света от незашторенного окна попадал Алисе на лицо, но спать ей это совершенно не мешало. «Думаю, все мы еще не до конца пришли в себя после жизни в форте и будто старались отоспаться за все бессонные ночи в проклятых землях. Прошла уже неделя со времени коронации. Боевые действия на границе затихли, военное положение в империи отменили, и необходимость присутствия в форте такого количества учеников Академии ремесленников отпала сама собой. Мы с Алисой наслаждались уединением в шикарном доме практически в самом центре Литы, а по вечерам частенько ужинали всей компанией в золотом полумесяце. Неожиданно выяснилось, что племянник императора может себе позволить немного пошиковать в компании друзей. И даже то, что некоторые из них живут не в столице, легко решалось с помощью телепортов. Даркина назначили главой всего спонтанно созданного мной огненного ордена, вобравшего в себя низших вампиров, троллей и весь клан нас. Бедного вампира чуть удар не хватил, когда он услышал эту новость, но что-то защебетавшее ему на ухо подруга быстро привела парня в чувство. Вообще, у меня складывалось ощущение, что парню повезло с новой девушкой, хотя судить об этом после нескольких встреч было все же рановато. Невилла и Мелиссия отбыли в древний лес. Вот уж у кого все действительно серьезно, ведь друидка решила познакомить своего жениха с родителями. Викерс-старший был счастлив, но явно трусил перед знакомством с по-настоящему древними друидами, ведь, по слухам, родители Мелиссии могли застать даже рождение наших непоседливых тысячелетних вампиров. Кстати, о вампирах. Итания отбыла обратно в свой замок, перед этим в очередной раз поссорившись со своим бывшим мужем. Полагаю, у них это что-то вроде укоренившейся традиции, придающей отношениям некий шарм и так любимый Вильхиаром дух охоты. Сам Вильхиар вновь окопался в великой библиотеке, заявив, что в ближайшие лет 10 никуда из нее не выйдет. Чес вовсю ухаживал за Натали Метисой, кажется, даже подружился с Энджелом. Во всяком случае, я видел их несколько раз за одним столом, и в беседе даже не звучали оскорбления, а это уже серьезный прогресс. Похоже, единственный по-настоящему ответственный человек в моем окружении – это тетя Лиза, не зря же Ромеус тут же назначил ее первым советником. Уж она-то так впряжется, что наш император не будет успевать приказы подписывать. К немалому удивлению всех присутствовавших на коронации, вторым советником Ромеус провозгласил Кельмира, и, судя по спокойствию вампира, он этого ожидал. Я думал, что третьим станет мастер Ривел, и дядя даже предложил ему эту должность, но ремесленник вежливо отказался. Если задуматься, то в этом не было ничего удивительного, ведь глава службы безопасности где-то тайно, а где-то явно управлял всей академией. Думаю, власти ему и так хватало, а заботы вовсе выше крыши нашей башни. Я пару раз встречался в коридоре судьбы со своим дядей, но учить меня магии драконов он отказался, заявив, что торопиться мне совершенно некуда. В чем-то я был с ним полностью согласен, да и спокойная жизнь как-то не располагала к экспериментам с переходами в другие миры. К тому же у меня все еще оставался его дневник, до изучения которого руки до сих пор не дошли. Способности к некромантии пропали вместе с артефактом, но костяной волк оставался со мной. Несмотря на послушание и исполнение моих приказов, у мертвия вело себя не совсем привычно, позволяя себе определенные вольности, как самое обычное животное. Вот и сейчас волк наверняка лежал в подвале рядом с хранилищем магов, подпитывающим домашние заклинания, и наслаждался остаточным магическим фоном. Зак, о чем задумался? Пока я размышлял, Алиса выскользнула из-под одеяла, подошла ко мне и обняла со спины. Думаю о том, как мне повезло, совершенно честно ответил я. Ну да, ты же теперь племянник императора, насмешливо сказала вампирша, слегка укусив меня за ухо. Я не об этом, улыбнулся я. Я счастливчик потому, что рядом со мной ты. Я узнал о своей семье практически все. Остался лишь один вопрос. Знаешь, Алиса, я бы очень хотел узнать, что же такое напророчил мой дядя, что родители заблокировали мои способности и смылись из империи. Я так понимаю, ответить на этот вопрос могут только сами родители, шепнула вампирша. Я молча кивнул. Значит, на Радужные острова, ты читаешь мои мысли. Эпилог. Нет, ну каков наглец. Чес погрозил кулаком потолку и тут же поплатился за резкое движение очередным выпадением из гамака. Поднявшись на ноги, он потер ушибленный зад и передразнил старого друга. Есть дела, которые я обязан решить сам. Фиг чего ты без нас решишь. Стил с философским спокойствием подставил страдающему морской болезнью наяву третий по счету тазик и зевнул. Не ори ты так, Вильхиара разбудишь. Сам будешь с ним в карты играть, я уже все до копейки продул. А я и не сплю, подал голос Вильхиар. Никакого удовольствия с вами, неудачниками, в карты играть. Я уж даже магией пользоваться разрешил бездарные существа. Еще бы, ты-то небось всю жизнь в карты играешь, обиделся Стил. Ты тоже, напомнил вампир. К тому же тебе еще и твой воображаемый дружок помогает. Перед началом игры Стил наивно заикнулся о том, что с раннего детства тренировался игре в карты, поскольку его дедушка был потомственным профессиональным шулером. Вот только даже компания из трех таких дедушек вряд ли смогла бы выиграть у высшего вампира. Сравнил, фыркнул Стил. Чес тут же принялся загибать пальцы, подсчитывая разницу в возрасте Вильхиара и Стила, но пальцы кончились быстрее, чем столетия. Драконьи яйца, никак уснуть не получается, постоянно кто-то мешает, зловеще прорычал вампир, вылезая из гамака. Стоило Вильхиару принять вертикальное положение, как он тут же вытащил из кармана белый, испачканный в крови платок, понюхал его и мечтательно улыбнулся. Он проделывал это уже далеко не первый раз, но никто из друзей не желал рисковать своим здоровьем, интересуясь подозрительно извращенной привычкой. «Я молчу!» – хором выкрикнули все трое. Даже Наиф ради этого возгласа на секунду поднял голову от тазика. «Да вы-то еще ладно!» – поморщился он. Тут один дружок достает глупыми вопросами, мол, где ты, куда плывешь? Друзья подозрительно осмотрелись по сторонам, но никаких дружков не обнаружили. «Телепатия», — пояснил вампир, выразительно покрутив пальцем у виска. «А действительно, куда именно мы, собственно, плывем?» «Без понятия», — честно ответил Стил. «Куда-то к радужным островам, но их там несколько десятков. Можно пойти наверх и спросить Узака. То-то он удивится нашему появлению». «Лучше завтра», — неожиданно для всех сказал Чес и смущенно пояснил. «Пусть побудут еще немного вдвоем. Корабль, романтика и все такое. Тогда еще раз в картишке», — тут же предложил вампир. «Раз у вас деньги кончились, то давайте на кровь играть. Надо же мне чем-то питаться, пока мы в пути». «Не-не-не», — хором ответили друзья. Корабль удалялся навстречу восходящему солнцу, окрасившему море в красно-оранжевые тона. Волны бились о борт, вздымаясь мокрыми огненными всполохами и разлетаясь блестящими искрами капельками. Если бы кто-нибудь смотрел на это зрелище со стороны, то у него наверняка бы возникло ощущение, будто корабль летит на волнах огня.